Самый легкий вопрос, бывший первым в распорядке, мы решили еще в первый день до обеда, а именно, подготовили рекомендательное послание канцлеру, в котором настоятельно советовали окончательно упразднить корпус юстиции. Ну действительно, он был создан в качестве некой альтернативы армии и флоту, но теперь-то армия и флот есть. Наличие двух структур, одна из которых частично дублирует другую, это и странно, и накладно, да и в конце концов просто неудобно. Что самое интересное, ни у кого не возникало сомнений в том, что после войны флот останется и будет развиваться, впрочем, как и армия. Никто даже мысленно не допускал, что повторится Руусанская реформа. За следующие три дня была принята концепция развития флота. Флот должен быть большим и специализированным, но без лишнего зоопарка. С небольшим отрывом победили сторонники этой идеи, выиграв полемику у универсалов. Это уже в начальный период империи стрелки были сдвинуты в сторону универсальных кораблей. Ну, а там и обстановка изменилась. Для примера, я точно помню, что Тектор, полноценный линейный корабль на базе ИЗР, проектировался одновременно с ним, а был выпущен на пару недель, а то и на месяц раньше Императора, даже повоевать успел в последние пару-тройку месяцев войны клонов. Но уже спустя пару лет после реконкисты внешнего кольца соперников для Тектора не осталось, и производство этих кораблей сократили. Впрочем, соперников не осталось и для Императоров, но они-то были универсальны. Однако сейчас перевес был именно на стороне специалистов, к которым относился и я с подчиненными. А вот следующий вопрос, тесно связанный как с предыдущим, так и с другими, вызвал куда больше споров. Ни для кого не было секретом, что классификация кораблей что в республике, что в КНС очень сильно хромала. Да и в империи, тут уже лично мое мнение, она хромала тоже. Большинство офицеров думало так же, но вот единого мнения не было. Первую версию новой классификации, предложенной коллегиально главным штабом и Анаксисской академией, отвергли почти сразу. Нет, большинству она понравилась, но не отдельным умным личностям. Особенно постарались адмирал Октавиан Грант, незнакомый мне флот-адмирал Гауда из 9-й секторальной, или Нарига, забившая последний гвоздь в крышку гроба этой версии. Сделали они это быстро и аргументированно, чем привлекли на свою сторону других офицеров и представителей. Пришлось собранию думать дальше. В итоге, это вылилось в трое суток дискуссий. А что вы хотели? Каждый хотел высказаться, каждый хотел внести предложение. И таких, 8 тысяч. Хорошо, хоть регламент был продуман заранее, а военные, люди дисциплинированные. Да и разбивка на группы фракций произошла, так что времени ушло не так много, как могло бы. Собранию удалось сформировать окончательное решение, которое, к моему скрытому удовольствию, хоть и было значительно переработано, но основывалось именно на версии, предложенной нашей командой. Теперь все корабли будут делиться на 11 основных классов, которые будут состоять из своих категорий. Уже имеющиеся боевые единицы будут переквалифицированы в соответствии с имеющимися параметрами. Работа та еще, но провести ее жизненно необходимо. Новые корабли будут именоваться согласно установленному порядку, согласно своим характеристикам, задачам, оснащению, вооружению. Да-да, теперь никто не сможет назвать свое творение как ему вздумается, без веских на то оснований, а конструкторы нами немного, но спущены на землю и загнаны в рамки. И уж точно никто теперь не будет ориентироваться на длину корабля, размер теперь стал не основной характеристикой. Первый класс кораблей, с которым мы определились, патрульные. Само собой, что задачей таких кораблей станет патрулирование, борьба с пиратами и контрабандистами, досмотр, абордаж. Исходя из этого, были сформированы требования к ним. Ближний радиус действия, средний, дальний, легкие корабли, средние, тяжелые, корабли-базы. Да-да, будут теперь и такие. Один из молодых офицеров предложил проект переоборудования охотников корабль-базу для более мелких патрульных судов, которые по идее должны быть скоростными и маневренными, но вот с автономностью в таком случае вообще беда. Корабли-базы заметно расширят их возможности, а флоту будет куда впоследствии деть устаревшие охотники. С авианосцами было чуть сложнее. По сути, любой крупный корабль можно назвать авианосцем. Но тут многие уперлись, и по новой классификации класс корабля зависит и от основного вооружения корабля. Так что авианосцы, это исключительно авианосцы, делящиеся на 4 подгруппы. Легкие, от 12 до 48 мла на борту. Средние, от 72 до 228. Тяжелые, от 360 до 564, и сверхтяжелые, до 1000 бортов на корабле. Кроме размера авиакрыла, авианосцы будут делиться на вспомогательные, эскортные, обычные и линейные. Собственно, такая градация распространяется, с поправками, на все корабли. Например, эскортный авианосец рассчитан только на действия в составе небоевых эскадр и конвоев, должен обладать ПВО орудиями и хорошими щитами, но наличие тяжелых орудий и брони ему не обязательно. А вот линейный, напротив, может действовать в составе боевых эскадр бок о бок с линкорами, или вовсе, возглавлять соединение тех же линейных крейсеров. Но тут уж без брони и тяжелой артиллерии никуда. Десантные корабли будут делиться на три группы. Собственно, десантный корабль, корабль поддержки десанта и войсковой транспорт. Третьи отличаются от первых тем, что будут осуществлять высадку отрядов и техники беспосадочным способом. А корабли поддержки могут быть оснащены мощной артиллерией или ракетами для поддержки высадки десанта, но та же броня им не так критична. Размер зависит от количества перевозимых солдат. Малый – от роты до батальона, средний – от полка до двух, большой – бригада легион. Транспорты имеют сдвинутую градацию. Малый – полк, средний – легион, большой – корпус. С фрегатами и корветами получилось вообще просто. Эти два класса получили более-менее вменяемое описание и будут делиться на три ранга. Чем выше ранг, тем больше размер, характеристики, вооружение. То есть, теперь тот же ЦР-90 в ПВО комплектации будет именоваться корветом ПВО второго ранга, а не КР-90 в противоистребительной комплектации. Консульский станет корветом второго ранга, Арквитинс – линейным корветом первого ранга. Просто песня для ушей любого флотского офицера. Появились и новые классы. Так, теперь канонерки – это отдельный вид корабля. Быстрый, слабобронированный, с тяжелым вооружением. Собственно, описание и характеристики должны отражать суть канонерки, благо, это понятие не сильно отличалось от земного. Крупные корабли доставили нам больше всего проблем. Термины «звездный разрушитель» или «баттлкруизер» были выброшены на помойку истории. Крейсерами станут корабли со средним бронированием, с преимущественно наносящим повреждения вооружением, турболазерами или ракетами. Это было логично, ведь слово «крейсер» произошло от слова «крейц», то есть «крест», говорящее название, как ни крути. А вот линкором можно назвать только корабль с более толстой броней и только тяжелой артиллерией. Если на крейсере допустимо наличие не более 15% ионных орудий в пересчете на стволы главного калибра и размещение средних турболазеров, то на линкоре ионных орудий должно быть не менее 40% и стоять только тяжелые турболазеры. Каждый из этих классов будет делиться на 6 рангов, но только крейсеры будут иметь дополнительную классификацию. Собственно, крейсеры, ракетные крейсеры и линейные крейсеры. Ранг корабля будет зависеть от вооружения. Так, линкор первого ранга теперь обязан нести тяжелые турболазерные орудия главного калибра не меньше, чем 10-го класса, и их число не может быть меньше, чем 150. Третьему классу будет достаточно 75 орудий не менее, чем 8-го класса. Нашли свое место в новой классификации дредноуты, которые получили свои характеристики. Самый маленький дредноут 4-го ранга, а у дредноутов их стало 4, а не 6, должен иметь как минимум 5-метровую броню, щиты мощнее, чем у линкора первого ранга в 5 раз, и обладать как минимум 2,5 сотнями тяжелых турболазеров 10-го класса. Однако теперь есть и требования к скорости. Неповоротливым, что в обычном пространстве, что в гипере, корытам не место среди дредноутов. Зато появился новый класс – мониторы. Это было чисто мое предложение. Лина Рига, которой я озвучил свою идею, сначала недоуменно пожала плечами, а потом, подумав, ухватилась за эту идею. Заинтересовала она и других офицеров, что есть монитор. То же самое, что и дредноут, но менее скоростное, меньше в размере, но с мощной артиллерией и броней. По описанию почти что дредноут. Корабль, предназначенный для действий на орбите планеты, со слабым, а значит дешевым, гипердвигателем, а то и вовсе без него. Эдакий броненосец береговой обороны. 11-м стал класс корабля специального боевого назначения. Всякие разведчики, ремонтные корабли, миноукладчики, в общем все то, что не укладывалось в остальные классы, и было малочисленно для того, чтобы создавать для них отдельный класс. Разобравшись с классификацией и составив итоговый документ, который пойдет на подпись к канцлеру, мы приступили к другим вопросам. Одним из них был вопрос о развитии авиации. полу. Обернувшись назад, я посмотрел на усаживающегося Ширанью. «Итак, генерал», — Дона вздохнул и положил перед собой датапад. «Как вы и просили, я провентилировал этот вопрос со знакомыми офицерами. Похоже, среди офицеров сформировалось несколько фракций, но беспокоиться нам не стоит. Вы уверены?» «Да. Сторонников специализированных МЛА здесь больше половины, а оставшаяся половина делится на три группы. Сторонники универсальных машин, приверженцы модульной конструкции, и самая немногочисленная группа стоит на версии дроидов-истребителей. Клин клином вышибают?» – спросил я. Ширанью, подумав, кивнул. «Да, подходящее выражение, но такая версия не очень популярна». «Внимание!» – голос председателя, высшего адмирала Ханники, разнесся по залу. «Господа офицеры, приступим к обсуждению вопроса. Слово предоставляется делегации первой секторальной». Открыв глаза, Асока тяжело выдохнула. «Хат, у тебя почти получилось, Падаван Тана». Обернувшись к полупрозрачной размытой фигуре, Тагрута фыркнула. «Почти не считается». Гуманоидная фигура развела руками. «Ох уж эти присказки твоего учителя. Был у меня один знакомый, язвительный до невозможности. Настоящая заноза в общем. Это было довольно забавно, разговаривать с кем-то, но не видеть абсолютно никаких эмоций». Над Голокроном, лежащим на полу в паре шагов от нее, возвышалась полупрозрачная джедайка. Впрочем, об этом трудно было догадаться. У этого духа или призрака не было абсолютно никаких мелких подробностей. Туловище, голова, две руки и две ноги. При первом знакомстве мастер Кримсон смущенно пояснила, что была сосредоточена на том, чтобы передать как можно больше своих знаний потомкам, сохранив их в Голокроне, а о внешнем виде напрочь забыла. Даже вроде обмолвилась о том, что уже давно забыла, как должна выглядеть на самом деле. Но это было абсолютно неважно. Мастер оказалась довольно неплохим учителем, и под ее руководством Асока уже более недели осваивала новые техники. Учитель Викт успел поприсутствовать на паре занятий, а потом с головой ушел в работу на какой-то конференции. Бет, время от времени заглядывающая к ней, пояснила, что это важное-важное событие и жаль, что я там не смогу побывать. Я пообещала наставнице Чен помочь с занятиями рукопашной. Асоке было несколько не до того. Занятия отнимали много времени. Тагрута упорно трудилась, пытаясь повторить то, что показывала Кримсон. Да, выглядело это довольно круто. Джедай, не сама Кримсон, а кто-то другой, словно бы оказывался внутри портативного защитного поля, как у дроидики. Только вот Асока точно знала, что подобный прибор весит как минимум 10 килограмм и едва умещается в приличном рюкзаке. Джедай же защищался исключительно сферой силы. Вторая техника была не менее впечатляющей и чуть-чуть походила на ситхские молнии силы, но лишь отчасти. Было несколько вариантов применения ионизации. Одиночные выстрелы, собственно молнией подобный вариант, называющийся цепным, так как перескакивал с выбранной цели на близстоящие, и волновой, чем-то подходящий на применение кольцевого ионного орудия того огромного корабля сепаратистов, только в горизонтальной плоскости. В зависимости от концентрации и уровня силы, таким вот выбросом можно было вырубить дроидов в радиусе от 3 до 10 метров. То есть, теоретически, прыгнув в центр стандартной коробочки дроидов, Асока сможет вырубить их всех. Всех, а это ни много ни мало 112 штук. Вначале у нее ничего не получалось, но потом учитель, как раз перед тем, как свалить на эту конференцию, предложил ей один вариант. Кримсон его поддержала, и Асоке пришлось вначале экспериментировать со своим силовым барьером. После долгих усилий она смогла сформировать как бы два отдельных щита на каждой руке, причем их плоскости могли не совпадать. Потом ей удалось добиться трех, еще один слой защиты под ногами. Дальше пошло легче, и теперь она могла создавать множество плоскостей, которые составляли сложную многогранную фигуру. Однако это было сложно и требовало гораздо большей концентрации, чем создание вокруг себя цельной сферы. Ей удалось это сделать лишь однажды, на Кителфорде, но с тех пор девочка никак не могла повторить свой успех, и техника не давалась ни в какую. Может, я неправильно сосредотачиваюсь, или дело в мотивации? Нельзя сосредоточиться неправильно. Ты либо сосредотачиваешься, либо нет. Ладно, пробуем еще раз. Выдохнув, Асока закрыла глаза и выставила перед собой руки. Однако, через 5 минут ей пришлось вновь расслабиться. Ничего не получилось. «Асока, привет!» Голос Талли Сибит отвлек Асоку от мысленного построения нецензурной словесной конструкции. «Бет, закончила на сегодня?» «Да». Мы отработали тот удар. Наставница в восторге. Просто и эффективно, но больно. А ты все никак не можешь? Не пойму, в чем проблема, созналась Асака. Эстерхази присела на скамейку, стоящую рядом. Я даже уже и не знаю, что тебе присоветовать. Мы же много раз обсуждали это. Может, центр у тебя не там? Пробормотала Бет. Центр? Ну, ты же сферу пытаешься создать, а у нее должен быть центр. Ну или ядро. Вот я и думаю, ты же с этой сферой должна еще и двигаться. Так, вот, может, ты центр этой сферы не там представляешь? Асака переглянулась с Кримсон. Может, он должен быть в центре тяжести моего тела? А разве это не само собой разумеющееся? Призрак пожала плечами. Асака с трудом подавила желание отвесить себе пощечину. Сосредоточившись, она начала медитировать, представляя, как сила окутывает ее. И через пару минут ей это удалось. Открыв глаза, Тагрута увидела, что ее окружает что-то вроде тонкой пленки. Да, девочка победно воздела вверх правую руку со сжатым кулаком. С тихим хлопком пленка исчезла. Падавантана. Кримсон покачала головой. Концентрация, концентрация и еще раз концентрация. Уж это-то я точно много раз говорила. Да-да, знаю, буркнула Асака, внутренне ликуя. Да, Бет, спасибо. Ни за что, ответила та. Тебе еще работать и работать. Меньше секунды твоя сфера продержалась. Выйдя из приземлившейся канонерки, я продемонстрировал клонам из патруля свой кодовый цилиндр. Лина Рига, Ринаун и Санторини, вышедшие следом за мной, проделали то же самое. Проведя прибором, клон-лейтенант вытянулся и козырнул. «Все в порядке, сэр, можете проходить». Меры безопасности в храме после того взрыва были заметно ужесточены, но, опять же, в основном в точках доступа, то есть в ангарах и на входах, которых было не так уж и много. Так что, мы с пониманием отнеслись к такой проверке. Собственно, что мы забыли в храме. Командование решило провести брифинг по нашей новой операции именно в храме, как в наиболее безопасном месте. Секретность, мать ее, как будто можно замаскировать отбытие нашей системной армии. Нет, в принципе можно, но очень-очень сложно. У выхода из ангара нас ожидал сопровождающий, человек из корпуса обслуживания, который повел нас к одному из залов. Сумераги и Кернатаун всю дорогу крутили головами. Это понятно. Они впервые оказались в храме, и все им тут было в новинку. Санторини, как истинный разведчик, сохраняла спокойствие. Но вот глаза все же нет-нет дозыркали по сторонам. Буквально вчера закончилась конференция по вопросам флота и авиации. Подготовив итоговые документы, комиссия послала их на подпись канцлера и на ознакомление в Сенат. Как говорили среди офицеров, бюрократия займет не меньше 2 недель, а начало реализации программы вооружения-перевооружения, авиационного конкурса и презентации кораблестроительных программ не ранее, чем через месяц. Но все же, разумные покидали Корусант с чувством выполненного долга, а уже на следующий день нас вызвали в храм по поводу предстоящей военной операции. Я, честно говоря, даже не представлял, куда нас пошлют. Мира, наш внештатный сплетник, предоставил нам несколько версий, но все они были расплывчатыми, из разряда может быть, если то и не годились для серьезного рассмотрения. Но опять же, нас просто не могут послать на второстепенный участок фронта. Все же теперь Мерн-13 стала как никогда мощной в боевом плане. В связи с этим пришлось немного перенести сроки нашего слин-полета на Палаву. Ардин, конечно, немного взгрустнула. Она уже что-то успела подготовить, но потом ободряюще обняла, мол, все понимаю, Хат, я ее действительно люблю, ничего, такие мелочные проблемы нам не помеха, да и в моих вещах уже давно лежат 2 кольца, сделанные из очень крепкого драгоценного сплава, и покрытые ультрахромом. Не знаю, как к этому отнесется Ардин, но ничего другого я придумать не смог. В небесной реке до кучи и больше всяких брачных церемоний и связанных с этим предметов. Я для интереса провентилировал вопрос в Галаните, так как тут только не оборачивают семейную пару. И татуировки, и одежда, и подвески, и браслеты, и бусы, и 1000 других предметов сообразно обычаям планет. Вам сюда, мастер Викт, паренек указал на вход в зал. Спасибо, господа, я обернулся к офицерам. Идемте. Войдя в зал брифингов, я увидел группу разумных, собравшихся у центрального тактического стола. Их состав давал понять, что дело серьезное. 2 магистра, Мейс Винду и Шаакти, 4 флотских офицеров из главного штаба, включая Ханнику, и директор разведки Арман Тайсард собственной персоной. После обмена приветствиями, Слово взял один из офицеров штаба. «Мы сегодня собрались здесь, чтобы обсудить начало одной из тех наступательных операций, что начнутся в ближайшее время». Лина Рига переглянулась с Ренауном, и это не ускользнуло от адмирала. «Да, именно наступательных. В данный момент ни для кого не секрет, что попытки сепаратистов прорваться к мирам ядра провалились. Угроза еще остается, но первоначальный запал ими утерян. По нашим подсчетам, КНС потеряла до 8000 крупных боевых кораблей, что сказалось на общей боевой мощи их флота. Поэтому штаб считает, что время для контрмер пришло. И куда же ударит Мерн-13? Поинтересовался я. Ответила мне, как ни странно, Шаакти. Неймодия. Неймодия? Они что, шутят? Я вроде как раз перед Мальгита пошутил, что лучше бы Неймодию штурмовал. Хотя нет, судя по рожам Винду и Айсарда, они ни хрена не шутят. Неймодия, иногда называемая истинной Неймодией, во избежание недопонимания, была колонизирована дурасами эдак 25 тысяч лет назад. Почему дурасами? Так получилось, что свою планету они загадили и переселились в космос. Но не всем это понравилось, и отдельные группы дурасов отправились искать лучшего дома. Так и была колонизирована Неймодия, чьи условия подошли этим яйцекладущим гуманоидам. Да так, что они там поселились. Но временный отрыв от основной массы дурасов вкупе с особенностями планеты, высокой гравитацией, менее ярким солнцем, высокой влажностью и туманами, привел к тому, что неймодианцев уже можно было считать отдельной расой, и они стали себя считать таковыми. Особенно это проявлялось в характере и привычках. Неймодианцы в основной своей массе трусливее дурасов, однако вместо космоса, который стал для дурасов вторым домом, неймодианцы любят деньги. Это отразилось на их политическом устройстве и моральных ценностях. Например, управляет Неймодией торговый монарх. Освоив собственно Неймодию, неймодианцы колонизировали еще несколько планет поблизости. Не всем хотелось сидеть на родной, но малость негостеприимной планете. Ну, и выгоду искали переселенцы. Впоследствии колонии стали так называемыми доходными мирами. Самыми известными из них являются Катанеймодия, Диканеймодия и Коруниеймодия. Каждую из этих планет Вар впоследствии брала. Кажется, на Катанеймодии города расположены на забавных подвесных мостах с собственной гравитацией. Когда дело касалось денег, неймодианцы могли пойти на что угодно. Это подтверждают несколько не очень красивых страниц истории Неймодии. Но это позволило им существенно обогатиться, и 330 лет назад они создали торговую федерацию, которая очень быстро подмяла под себя грузоперевозки от среднего до внешнего кольца. В последнем регионе так вообще монополистами были. Что же нас ждет на Неймодии? Самая трусливая и самая осторожная часть неймодианцев, вкупе с основным составом правительства. Планета, развивавшаяся на протяжении десятков тысяч лет. Неймодию не сравнить с Джабимом или Мальгита, все куда серьезнее. Оборонительные системы, планетарный щит, мощный флот на орбите, миллиарды боевых дроидов, батальоны и полки неймодианской гвардии. Это серьезная цель, выдавил я. Неймодия – одна из главных планет сепаратистов. Взятие ее силами Вар нанесет КНС очень серьезный удар по всем фронтам. Как в плане политики, все же еще ни один из родных миров основных членов КНС пока нами не взят, так и в военном плане эта планета не бесполезна. Она угрожает Куату, и нам просто необходимо, так сказать, удалить этот гнойный нарыв в нашем тылу. С какими силами нам придется столкнуться? Я посмотрел на Айсарда. Тот, помедлив, поднял свой датапад. По нашим оценкам, Неймодию охраняет от 280 до 290 ЛХ 3210 в нескольких модификациях и около 50 отдельных ЛХ 1740. Других кораблей у планеты нет. Ах ты ж ебаный ты нахуй. А какие еще слова могут быть? Мало того, что 300 барышников, это 300 каких-никаких, но боевых кораблей, так это еще и означает, что там как минимум 450 тысяч стервятников. Учитывая то, что дроиды-истребители могут быть и на поверхности, то цифру можно смело округлять до полумиллиона. У нас же в Мерн-13 всего около 8 тысяч бортов. 1 к 62,5 не в нашу пользу. Вы издеваетесь? Бросил я Арманду. Тот вздохнул. Я считаю, что это чистой воды авантюра, даже с дополнительными средствами, что вам выделит. Ну спасибо, я обернулся к остальным офицерам и джедаям. С этого и надо было начинать. Что нам выделит для операции? ибо с наличными силами я не гарантирую удачного исхода операции. Во-первых, вам временно выделяется 4 отряда боевых кораблей, один отряд из 12 триумфов, еще 3, по 12 охотников. Это еще примерно 15 тысяч мла в нашу копилку. Уже не так страшно. Всего по 20 бортов врага на один наш. Хорошо еще, что Неймодия с самого начала войны отрезана. Там точно не будет 3 истребителей, которые немного лучше, чем стервятники. Но когда их много, это все равно плохо. А если нам еще и вражеский командующий попадется толковый, сражение может превратиться в мясорубку. В случае необходимости, при успешном выполнении первых этапов плана, вы сможете привлечь к операции эскадры, участвующие в блокировании Неймодии. Это еще примерно 100 боевых кораблей, не считая фрегатов и корветов. В случае крайней необходимости и при условии подавления вражеской авиации командование передаст вам 2 дредноута доверитель, что участвуют в блокаде. А у вас и план есть? Поразился я. Да, Ханника щелкнула клавишами, выводя перед нами голограммы. Не годится. Категорически не годится, поддержала меня Лина Рига. Это полное сумасшествие, даже для нас, заключил Ринаун. Что вас смущает в плане, лайн-капитан? Спросила Шаакти. Да все, ответила Сумераги. Попав в родную стихию, планирование, женщина как всегда чуть поплыла, и перестала обращать внимание на мелочи вроде званий собеседников. Начнем с того, что нам просто не удастся обеспечить секретность операции в должном масштабе. Это повлечет за собой увеличение потерь на этапах 1, 3 и 4. И даже если мы дойдем до 5-го пункта, это будет чудо. Чудо, выливающееся как минимум в 40% потерь. Нам будет фактически нечем осуществлять 6-й и 7-й пункты. Нет, этот план решительно не подходит. Что вы предлагаете, мастер Викт? Спросил Винду. Я задумался, привлекая весь свой опыт, не такой уж и великий, и все свои знания. И тут меня осенило. Ну конечно, пример прямо пред носом. Первое, секретность. Нужна кампания по дезинформации. Как вы себе это представляете? Поинтересовался Айсарт. Нет, один раз это получилось, перед вашим наступлением на Парлемианском маршруте, но тут другая ситуация. Скажите, я обернулся к Санторини, нашей штатной разведчице. Есть ли какие-нибудь особенности в перехвате сообщений тех или иных кораблей? Женщина задумчиво воздела взгляд к потолку. Даже и не знаю. Если вы намекаете на слив дезинформации, то это будет очень странно выглядеть. Все сообщения шифруются, и достаточно сильно. Я не об этом. Допустим, может ли противник определить, кто именно составлял шифр, с какого корабля, какой офицер связи? Вообще-то да, у каждого шифровальщика свой почерк, со временем он образуется, даже у дроидов. А если мы пошлем наших шифровальщиков в одно место, а сами полетим в другое, можно так обмануть противника? Глаза Сантери не загорелись. Впрочем, у Айсарда тоже. Это невероятно интересная идея. Да, мы вполне можем такое провернуть. Хорошо. Вторая часть – слухи. Допустим, нашей официальной задачей станет атака Экзодиена с последующим прорывом к Квиэлуру. То есть, операция для того, чтобы отрезать Тринч от путей снабжения и ударить в тыл до Катаниемодии. Маршрут для выдвижения подходящий. Или придумать что-то другое. Тут карты в руки разведки. У Фиделя свернете? Пробормотал кто-то из офицеров, а затем рывок через Куат. Через Балмару, ответила Сумераги. Через Балмару. Серьезно? Именно. Оттуда нас не ждут. Но все равно, даже с секретностью, если она выгорит, операция рискованная. Кернатаун потер подбородок. Что вы задумали, сэр? Я внутренне ухмыльнулся. Повторить Пёрл-Харбор, если честно. Да, я наглец, но этого вам знать не обязательно, флот-адмирал. Как, впрочем, и про операцию японского флота. Не поймете вы, в чем соль. Хотя да, надо учесть ошибки Ямамото. Собственно, ошибок там мало, скорее невезение. То авианосцы американские ушли из гавани за пару дней до этого, то про цистерны с топливом забыли. Массированный авианалет с предварительной разведкой. И как это вяжется с секретностью? Шаакти недоуменно на меня посмотрела. Не поясните? Сумераги же в этот момент улыбнулась. Вы хотите использовать их, сэр? Их? Переспросил Винду. Корабли-невидимки. Пояснил я. Буквально вчера к нам прибыли 4 заказанные машины. Загрузить их астродроидами и выслать на рекогносцировку к Неймодии на пару суток. Проследить за графиком патрулирования, снять координаты для авиации. После этого корабли отступят и передадут нам информацию. Так мы будем в курсе последних изменений в обстановке и сможем вывести авиацию как можно ближе к вражеским кораблям. По сигналу мы сможем атаковать их сразу крупными силами. А ведь может получиться, Ханника начала моделировать ситуацию, нет, просчитать все прыжки, Хаттова работа, и не гарантирует безопасности пилотам в случае изменения обстановки, но выйти от кораблей противника в 50 километрах, вполне возможно. Лучше в 5, возразил другой офицер, так у сепаратистов будет меньше времени на реагирование. Не все барышники находятся в уязвимой зоне. Примерно половина, в гравитационном колодце, до его границы от 10 до 30 километров. Выбить половину кораблей противника – уже достижение. Но Хат с ними, с кораблями, главное – не дать им поднять дроидов. Может, провести атаку с невидимок, хотя бы по кораблям, которые являются флагманскими. Нет, это слишком рискованно, отрезал я. Ишь, раскатали губу. Мои корабли, на мои деньги купленные. 5 невидимок обошлись, как 3 охотника. Почему 5? 1 в личное пользование, как средство эвакуации. 4 на нужды армии. Нужно как следует все проработать, пробормотал Элинарига. 5 дней, сообщил я. 5 дней, переспросила магистр Шаакти. Да, на все нам нужно потратить 5 дней. На 5-е сутки мы уже должны быть готовы нанести удар. Так быстро, я пожал плечами. А чего медлить? Сколько нам потребуется времени для выдвижения? Через 16 часов флот будет готов покинуть Корусант, доложился Кирнатаун. Это если по стандартной процедуре. При экстренной, уложимся в 7 часов, невидимки смогут отправиться к Неймоди через 20 часов, сообщила Линарига. Успела посчитать уже? Видимо, да. Время работает против нас. Я посмотрел на офицеров и джедаев. Не будем его терять. И, часть 7, глава 77, Тора, КПТ, 2 ранга Мицуа Футида, 7 декабря 1941. Новым обитателям планеты Драмундкас удалось поддержать ту особенную атмосферу и неповторимый стиль некогда блистательной столицы Ситхской империи Вишейта. Правда, дни прежних славы и величия как самих ситхов, так и этого промозглого мира давным-давно канули в лету, так что все было гораздо скромнее. И тем не менее, обитель пророков темной стороны очень органично вписывалась в то место, где была расположена, и ее атмосфера, возможно, напоминала ту, что витала в тех залах, что сейчас лежат в руинах и запустении. Возможно, этому способствовало как то, что все строение было создано из тех материалов, что в изобилии валялись по всей планете, так и наличие в помещениях различных статуй и артефактов, которые пророкам удалось найти и спасти. В одном из таких залов, за массивным деревянным столом сидели двое. В данный момент они олицетворяли пророков, и являлись верхушкой этой самой организации. Высший пророк Джидгар и верховный пророк Кадан. Отпив из своего бокала, карлик Кадан не столько спросил, сколько заключил. Новости пришли, да, они противоречивы, и несколько неожиданны. Молодому Молу сопутствует удача, несомненно. Ему удалось добиться поддержки картеля хаттов. Хатты ценят лишь деньги и свою жизнь, оскалился Джидгар. От такой выгодной сделки они отказаться не смогли. Они были благоразумны, бросил Кадан. Сообщить об этом владыке, я не знаю, ответил Кадан. Возможно, мы неверно истолковали послание тьмы. Вы хотите сказать, что мы ошиблись? Мы не ошиблись, но мы смотрели на солнце, когда должно было обратить внимание на тень его. Лорд Миллиенал говорил, и придет Ситхари. Ситхари не будет иметь ограничений. Ситхари возглавит ситхов и уничтожит их. Ситхари воскресит ситхов из пепла и сделает их сильнее, как никогда прежде. Это так, но есть ли Сидиус тот, кто нам нужен? Он показался нам тем, кому должно воплотить пророчество в жизнь. Он цепляется за старые титулы. Он якшается с джедаями. И мне кажется, что он не тот, кто нам нужен. Этот мне сообщили, что он интересовался планами владыки. И тот ответил, что орден не будет создан. Источники заслуживают доверия, как средство информации. Да, что мы предпримем? Ты отправишься на Мандалор. Мы будем наблюдать. Победитель в этой схватке получит все. И пророки будут на стороне победителя. Мол, он иной. Он был на грани смерти, но выжил благодаря своей воле. Уже одно это заслуживает нашего внимания. А, Сидиус, все мы смертны. Когда он проиграет, мы не должны последовать за ним. Значит, мы меняем приоритеты. Да, но тогда мы можем обратить внимание и на другую проблему. Да, джедай помешал нашим планам, и он должен умереть. Вызови Сарис. Она слишком молода для этого задания. Кронел пропихнул ее в обход нас. Она впитала в себя лучшие черты отца. Я выслушал ее доводы. Ее молодость позволит ей совершить задуманное. Кроме того, момент благоприятный. Я вызову ее немедленно. Да, я пообещаю ей награду. Кронела, да, Кадан хихикнул, пора ей узнать, кому она должна быть благодарна, за все. Все равно он нам не нужен. Кронел смотрит в рот Сидиусу. Значит, он станет следующей целью Сарис. Взглянув на вошедшего в комнату альдиранского сенатора, Монматма заметила, что обычно сдержанный человек находится в не самом благодушном состоянии. Вот, полюбуйтесь, Органа буквально швырнул на стол датапот. Женщина недоуменно посмотрела на Органу. Смотри, смотри, Бейл взмахнул руками. Палпатин упраздняет корпус юстиции. Упраздняет? Но как? Женщина подхватила датапот. Официально, по рекомендации конференции, проведенной главным штабом. На этой же конференции были приняты и другие решения, не менее тревожные. То есть все функции корпуса юстиции теперь будет осуществлять армия? Бегло пробежав по тексту, выведенному на экране, Матма вновь перевела взгляд на сенатора, но это несколько странно. Отдельная структура для выполнения подобных задач была бы предпочтительнее. Ничего странного, если учитывать, что Палпатин не собирается упразднять или хотя бы сокращать армию после войны. Ты думаешь, он пойдет на это? Прямо это нигде не говорится, но посмотри другие документы, которые, между прочим, созданы на основе работы нескольких тысяч офицеров со всех этих системных армий и прочих мест. Там и о новой тактике, и о новой классификации, которая прямо кричит: «Мы будем строить большой и сильный флот». Но все это возможно только лишь в одном случае, если Палпатин сохранит за собой чрезвычайные полномочия. Он должен будет снять их с себя после окончания войны, Бейл, уверенно ответила женщина, иначе это будет попрание всего и вся. Иногда мне кажется, что он этого не сделает. Альдеранец перестал расхаживать взад-вперед и устало опустился в кресло. Он пойдет против Сената, а что мы можем? Если он захочет, то может их оставить. Флот и армия – сильный инструмент давления. Если он даст разумным то, что они хотят, многие сенаторы его поддержат. Если бы у республики была армия, то, к примеру, таких событий, как атаки Старка на танкер из Бактеи и инцидент на Набу просто не произошли бы. Многие планеты не могли себе позволить даже слабую защиту от пиратов. Теперь их будет защищать флот. Мон Матма, однако, уже не слушала рассуждения Бейла. Ее голова была занята другими мыслями. Для нее стала неожиданностью возможность того, что все эти чрезвычайные полномочия будут действовать и после окончания войны. Она думала, что когда война закончится, все вернется на круги своя, и, может быть, она и другие сенаторы-лоялисты станут основоположниками нового тысячелетия мира и процветания республики. Но теперь все это было под вопросом. Джедаи не допустят такого. «Думаешь», — буркнул Бейл, — «я что-то сомневаюсь, благо, были прецеденты». «Да, ты прав, они были. Но сейчас совершенно другая ситуация. Но нам нужно готовиться к худшему уже сейчас, ибо потом мы можем и не успеть», — заключил Бейл. «Прежде всего, нам нужно задуматься над политическими вариантами. Допустим, поставить Палпатина в такую ситуацию, что он будет вынужден сложить свои чрезвычайные полномочия и объявить о выборах нового канцлера. Ведь сами выборы уже были один раз перенесены, а один раз отменены. И каждый раз причиной называлась война. У нас не хватит влияния в Сенате, чтобы продавить что-либо подобное. Не скажи», — возразила Матма, — «если мы, некая группа сенаторов, окажем некую поддержку текущему курсу при определенных условиях, то вполне возможно навязать Палпатину ряд обязательств. Например, в ответ на согласие с повышением военных расходов. Рациональное зерно в этом есть», — Органа чуть кивнул, «но все же, запасные варианты не помешают. Наши друзья придерживаются того же мнения. Как, кстати, продвигается твое предприятие? Мощности Альдерана невелики, всего-то 300 стапелей, способных выпускать корабли до 500 метров. Так что, у меня в резерве есть пока 3 корабля из тех, что прошли мимо официальных цифр». Оглядев собравшихся джедаев, магистр Винду включил голопроектор, высветивший перед ними карту-схему галактики с многочисленными отметками. Планы, предоставленные главным штабом, были очень детально проработаны, так что магистру оставалось лишь донести общую информацию до тех, кто будет выполнять эти самые планы. Сомневаться в том, что джедаи пренебрегут изучением задания не приходилось. Теперь не приходилось. Те, кто игнорировал мелочи, давно погибли. Республика начинает контрнаступление на сепаратистов. Через несколько дней мы атакуем дроидов на многих направлениях. Мастер Секура, ваши отряды готовы? Да, магистр Винду. Твилечка чуть поклонилась. Тогда будьте готовы выступить в течение ближайших 3 суток. Ваша цель – Умбара. Необходимо как можно скорее освободить эту планету. Кроме дроидов, ожидается сопротивление и от просепаратистских умбаранцев, коих может насчитываться до 200 тысяч бойцов. В помощь вам выделены отряды еще 2 рыцарей-джедаев. Не думаю, что там будет хуже, чем на Филуции, бросила Секура. Скайуокер и Кота, Карун посмотрел на молодых рыцарей, стоящих чуть в отдалении, и о чем-то разговаривающих. Вы отправитесь на Андерон, с небольшими отрядами, не более роты. Вам необходимо выйти на республиканское подполье и организовать поддержку повстанцам, сражающимся против узурпатора, захватившего власть и свергшего прежнего короля планеты. Веселая будет прогулка, буркнул Рам. Не обратив на его бурчание никакого внимания, Мейс продолжил. Следующей не менее важной операцией станет высадка на Джианазисе. На Джианазисе? Переспросил кто-то. Да, именно так. По сведениям нашей разведки, джианазианцы, несмотря на полнейший разгром первых дней войны, все так же остаются верны Кайнес. Более того, они успели построить небольшой, но уже несущий силу флот из кораблей собственной конструкции. Поэтому им удавалось держать это в тайне. Однако недавно их раскрыли. Не исключено, что они восстановили иноземные заводы по производству боевых дроидов. В этой операции будут участвовать несколько магистров, включая меня, Луминара Ундули, Сейситин Адигалли и Каулманткай. «Разве я не лечу туда?» – удивленно спросил Кеноби. «Не то чтобы мне хотелось, но я там уже бывал, и...» «Нет, вы летите на Мандалор. Один инкогнито, но ваши войска будут ожидать вас поблизости». «На Мандалор?» – удивился Оби-Ван. «Но ведь Мандалор нейтрален. Слухи достигли нас тревожные», — пояснил Йода, — «неладное творится на Мандалоре. В хороших отношениях ты с герцогиней Сатин, поэтому летишь туда ты, Оби-Ван. В помощь тебе падаван Тёрмуркан назначается. Отряд ее и сама она в случае непредвиденном за мандалорцев сойти может. Прикрывать вас мастера Толм и Кура будут. Мы не можем утверждать наверняка, но, возможно, в этом деле замешан Дарт Мол. Недавно его видели на Нар-Шаддаа, в сопровождении Бабы Фетта, неизмененного клона Джанга Фетта, который воспитывал его как своего преемника», — пояснил Калар. «Кроме того, картель хаттов, судя по всему, оказывает Молу поддержку. Почему, нам до конца не ясно. Возможно, они рассчитывают половить рыбу в мутной воде». Винду заметил, что Скайуокер хотел что-то сказать, вероятно, возмутиться тем, что в этот раз он снова не летит с Оби-Ваном, однако молодой человек промолчал. Все же, он был немного пришибленным с тех пор, как вернулся в храм. Серьезное поражение, в котором Энакин потерял большую часть своего флота, оставило свой отпечаток на молодом человеке. Он стал чуть более нерешительным и тихим. И этот новый Скайуокер нравился Винду чуть больше, чем прежний. «Магистр Мунди», — Винду продолжил совещание, — «вам предстоит начать контратаку на своем направлении. Учитывая, что против вас выступает сам Гривус, задача будет сложной. Однако, с учетом подкреплений, уже высланных вам, можно надеяться на успех. В качестве помощи к вам направлена Истас Саллия. Гривус потерял достаточно много кораблей в попытках прорваться через Киладу. У Диварана тоже было уничтожено немало. Не думаю, что наступление будет провальным», сообщил Киади Мунди. Второй лейтенант Ивинксаллиан с усмешкой взглянул на мичмана Фабиана Вильда, то и дело украдкой бросающего взгляды на обзорные панели рубки корабля-невидимки. «Что, мичман, руки чешутся?» — с улыбкой произнес Саллиан. «Сэр», — вскинулся молодой человек, — «не то чтобы чешутся, но вот же они, гады, так и напрашиваются на торпедный залп». В этот момент они пролетали буквально в 150 метрах от вражеского барышника, и второй лейтенант понимал рвение своего подчиненного. В глубине своей души он тоже хотел чего-то эдакого, но в отличие от Норвильда, он понимал как цену ответственности, так и важность их миссии. «Даже если мы и выстрелим, мощности торпед не хватит. Всего 4 штуки в залпе, да и торпеды легкие. Урона мы не нанесем практически никакого, зато нас тут же засекут, ибо маскировка после выстрела слетит. Не рассчитана она на стрельбу. Вообще чудо, что нас до сих пор не увидели. сэр, блокада Неймоди не идеальная, но достаточная для того, чтобы заставить местных экономить ресурсы. Ведь ни одной патрульной эскадрильи стервятников нет, только шканевы летают помаленьку. Выпустить их, дело пары минут. Для тех кораблей, что висят на низкой орбите, глубоко в гравитационном колодце, время вообще не проблема. Пока враг, то есть мы, доберемся до них, они успеют поднять все авиакрыло. И таких кораблей около трети. Но, опять же, это в основном ЛХ-1740. Барышники висят выше, в 200-220 километрах, почти на границе гравиколодца. Посмотрев на мониторы, лейтенант скомандовал: «Приготовились, подходим к последнему квадрату». Мичман отвернулся к своей панели. «Сектор Северный 00. Начинаем сканирование. Подтверждаю наличие 5 кораблей. 1 ЛХ-1740, модификация довоенная. 2 корабля типа «Барышник». Модификации 1 и 2. 2 корабля типа «Шканев». Вычисление координат. Начать наблюдение за перемещениями патрульных фрегатов. Занести координаты в базу данных. «Астромехи, шевелитесь», буркнул Ивинг, помечая цели на экране датапада. «Хат, еще одна довоенная модификация ЛХ-1740, утыкана легкими лазерными пушками, 280 штук, неприятная вещь для авиации. Помечаем приоритетным маркером. Барышник МК-1, тоже довоенная модель, времен НАБУ. 42 выдвижные счетверенные установки легких турболазеров. Учитывая форму корпуса и расположение артиллерии, в любую сторону может стрелять от силы 40%. Легкая цель для наших кораблей. Даже одобряющие, в начале войны могли выходить против этих корыт один на один. Но перед самой войной Торговая Федерация усилила вооружение некоторых кораблей, которые стали обозначаться как МК-2. Приняв на борт 58 тяжелых турболазеров, они переплюнули БДК, но едва сравнялись с охотниками. Качество тяжелых турболазеров КНС было отвратным, однако, с ними приходится считаться. Приоритетный маркер на цель. Хорошо еще, что полноценных линкоров МК-3, несущих 52 тяжелых турболазера, 586 средних и 808 счетверенных легких турболазера, во флоте КНС было не так много. Во всяком случае, на долю их корабля-невидимки не попался ни один такой корабль, да и разведка указывала всего на 3 подобных корабля у Неймоди. Переведя взгляд на иконки фрегатов, второй лейтенант усмехнулся. Допотопное старье, чуть за 200 метров, экипаж из 4 неймодианцев и 40 дроидов в 1. В качестве абордажной команды перевозит полсотни в 1,25 в 2. Ангар, если его можно назвать ангаром, вмещает 25 стервятников. Вооружение. 2 средних лазерных пушки. Против любого нашего корвета у него нет шансов, если не брать в счет дроидов-истребителей. Параметры орбит зафиксированы. Координаты введены в астродроидов. Ставки сделаны, ставок больше нет. Выдвигаемся. Флоту совершить прыжок. Скомандовал Ренаун. Обратный отсчет 5-4-3-2-1. Прыжок. Как только за обзорными панелями появилась затягивающая картина гиперпространства, я незаметно для окружающих выдохнул. 3 дня подготовки, и Мерн-13 выдвигается на позиции, чтобы нанести удар по Неймоди. Все отряды получили указания, все готовы к предстоящему заданию. Пилоты проходят последний инструктаж, и хотя до часа Аурик еще 30 часов, некоторые эскадрильи отправятся на свои позиции несколько раньше, покинув ангары в последующих пунктах остановки отрядов, в которых, кроме всего прочего, будет разделенный весь флот, части которого будут продвигаться к Балмаре через необитаемые системы. Да, от моей идеи с запутыванием противника смены операторов связи пришлось отказаться. Это было слишком сложно по ряду причин, и могло перейти в отрицательный показатель, то есть нанести вред. Нет, в той операции, на Земле, это имело место быть, и принесло большой успех, но в реалиях ДДГ такое не прокатит. Точнее, не совсем прокатит. Поэтому, вместо этого, при участии штатного разведчика, Санторини, было разработано иное прикрытие. Официально, флот Мерн-13 отправлялся в близлежащую необитаемую систему для учебных стрельб, ввиду ротации персонала кораблей. Действительно, нам прислали новичков, что-то около 500 и столько же, перевели в другие соединения. Общепринятая в ВАР практика. Такая ротация не наносила существенного вреда боеспособности уже существующих подразделений, ибо на тот же охотник поступало 2-3 новобранца за раз, и в то же время, новосозданные подразделения с новыми кораблями не были слишком уж зелеными, хотя бы 5-10% экипажа были опытными, принимавшими участие в боевых действиях. Так вот, маленькая поправочка, и у нас уже 5000 новобранцев. Число заметное, и тренировочные стрельбы на их фоне не стали чем-то из ряда вон выходящим. Зато все наши БДК и некоторое число малых кораблей остались на Корусанте. Клоны были в казармах и занимались рутинными делами. Все одно, тащить десант незачем, на ранних этапах он просто не нужен. А одобряющие смогут прибыть к Неймоде за 10 часов максимум, учитывая погрузку войск. Перед Балморой мы выпустим все наши МЛА, оснащенные гипердвигателями. Они выдвинутся к Неймоде в нужный момент. Расчет всех параметров прыжков занял приличное количество времени, но штаб с этим справился. Очень помогли разведданные с кораблей невидимок, так что все истребители и бомбардировщики прибудут к Неймоде одновременно, хотя их будет не так много. Согласно разведданным, у Неймоде находится 283 барышника, из них 136 МК-2 и 6 МК-3, 49 шариков ЛХ-1740, все, довоенной модели, и 78 неймодианских фрегатов «Шканев». Очень и очень впечатляющие цифры. Даже с учетом внезапности, будет трудно обойтись без больших потерь, даже несмотря на подкрепления, подчиненные нам. В общей сложности с нашей стороны в операции участвует около 200 кораблей. Флот Мерн-13 насчитывает в своем составе 21 «Триумф», 12 «Охотников», 8 «Покорителей» и 10 «Убедительных», плюс 24 «Арквитинса» и столько же «Консульских». 4 подчиненных нам отряда имели по 12 крупных кораблей. В первом, под командованием контр-адмирала Алехандро Фадзикадзе, были «Триумфы». Тремя остальными командовали командоры Теган Марлив, Стартаталат и Фарх Талнгуин, и у них были исключительно «Охотники», причем с некомплектом авиакрыла на борту. Кроме того, в случае успеха, со стороны Куата могут выдвинуться два доверителя, а это серьезный такой 8-километровый аргумент, а уж два. Прикрывать их будут 36 охотников и около сотни фрегатов Пельта. Со стороны Балморы, в случае чего, к Неймоде могут быть отправлены 2 дюжины дредноутов, 0,5 СР-90 и 3 дюжины мародеров. И наконец, со стороны Каменнара смогут вылететь 24 охотника, столько же дредноутов, при поддержке 0,5 корветов и фрегатов. Но это все будет, если мы не провалим первые этапы нашего плана, который довольно прост и сложен. Первая волна авиации будет состоять из 936 истребителей и бомбардировщиков. Вторая, которая прибудет через минуту, но с других направлений, насчитывает 1288 бортов. Итого, 185 эскадрильи и одно звено. Каждые две эскадрильи возьмут на себя одну цель, то есть, при очень-очень удачном стечении обстоятельств, мы сможем рассчитывать на 40 уничтоженных и 40 подбитых барышников. Часть бомбардировщиков атакует ЛХ-1740, так как те представляют угрозу для нашей авиации своими скорострелками. Авиация будет резвиться на орбите Неймоде ровно 7 минут, после чего к планете прибудут большие братья, то есть мы, первой волной, флот Мерн-13. Ширанью клялся, что запустит всю мелочевку в 2 присеста, но даже так у нас будет всего около 250 эскадрилий актисов, прототипов и перехватчиков, что блекло смотрится на фоне десятков тысяч стервятников, которые враги могут поднять в первые минуты. За нами, с интервалом в 3 минуты, из другого направления, прибудут 4 приданные эскадры, на которых находится около 12 тысяч МЛА без гипера. Правда, они смогут запустить их разве что в 3 приема, и то, потому что авиации не хватает. Это у нас комплект полный, благодаря хорошему снабжению, а вот другим приходится туго. Правда, на этот момент мы уже должны сбить какое-то количество барышников, прежде чем они запустят хотя бы половину своих стервятников, а там будет легче. Половина от 1500 – это существенно. Оставшиеся дроиды-истребители станут нагрузкой на уцелевшие корабли. Проводить ротацию своего, пусть и огромного авиакрыла неймодианцы еще могут, а вот если добавить к этому еще пару сотен машин на корабль, начнутся задержки и проблемы. Конечно, есть риск, что нас засекут на подлете, но тут в дело вступит Муаунилинск-10 и Шайба. Элитный отряд клонов уже должен быть высажен на неймодианской планете с помощью корабля-невидимки, и в нужный момент они аккуратно выведут из строя систему слежения. Есть там у них один парень-ледоруб, а Альфа-17 займется планетарным щитом. Бородиевый заряд, заложенный на проекторной вышке, сможет обеспечить нам небольшое и временное окно для высадки авангарда, клонов десантников, часть из которых совершит стратосферный прыжок. «Сэр, все корабли вошли в гиперпространство», — доложила Сумерги. «Отлично. Начинайте подготовку к маневрам с 1 по 10», — распорядился я, а сам направился к турболифту. Пора было идти медитировать. В этот раз участников будет не так много, как хотелось бы. Асока летит в первой волне авиации, с ней Арнус и Эйрон. Шейли Виндар и Сет Линдеман вместе с Шайбой уже должны быть на Неймоди. Их заданием станет арест верхушки неймодианцев. Сложно, но работа привычная для джедаев. Остальные джедаи, за исключением Илуны и Рурики, будут высаживаться с клонами десантниками, а потому сейчас находятся на Корусанте. Таким образом, я буду работать только с Таллис и Битерурикой. А вот, кстати, и они. Учитель, вы готовы? Всегда готов. Вы сами выспались. Теперь нам сон не скоро светит. Да, мы отдохнули и поели. Тогда идем. Да, учитель. Да, Мика. В смысле, мастер Викт. Через 20 минут мы уже были в нашей медитационной сфере. Серьезно, ее так обозвал Линдеман. Я тут ни при чем. Название понравилось и прочно закрепилось за этим помещением. Мы привычно устроились в центре помоста, образовав треугольник, спинами друг к другу. Так мы касались плечами и, вдобавок, взялись за руки. Это предложила Виндар на одной из тренировок. Ей показалось, что так проще устанавливать контакт с остальными участниками боевого слияния. Попробовав, мы убедились, что действительно, так немного проще. «Волнуетесь, учитель?» – спросила Бет. «Да», – ответил я, понимая, что девочка под этим подразумевает. «Асока, это пигалица. Хотя какая она пигалица теперь-то? В общем, она участвует в первой волне атаки, за штурвалом своего сит-истребителя. И вполне естественно, что я за нее волнуюсь. Да, я знаю, что она превосходный пилот, что она уже не та Асока, что была в каноне, но все равно волнуюсь. Мы справимся, учитель». Таллисибит ободряюще сжала мою ладонь. «Дожил. Эстерхази меня еще и успокаивает. Естественно, справимся. А как же иначе?» Проводив взглядом вышедшую из его кабинета Слаймур, Палпатин чуть кивнул и развернул кресло к панорамному окну. Очередная порция информации, вываленная на него Умбаранкой, заняла мозг человека на ближайшие пару часов. Это был очередной кубик, дополнявший общую картину, которая открылась этому джедаю Микаре Викту. Конечно, намного соблазнительнее выглядел вариант получить все сразу, но это был слишком большой объем информации, и на его осмысление ушло бы чрезмерное количество времени. Он мог начать торопиться, отвлечься на что-то важное, что на самом деле не являлось первостепенным. А вот так, по кусочкам, он мог анализировать видение и принимать решения, исходя из предыдущих выводов. Благо, талант Слай позволял ей передавать эти знания упорядоченно, сообразуясь со временем, которое в них отображалось. Ситхов из линии Бейна, разных на первый взгляд, объединяла одна общая черта. Они были сосредоточены на чем-то одном. Дарк Тенебрус, учитель Плигаса, увлекался кораблестроением настолько, насколько это было возможно. Судя по тем данным, что Палпатин нашел в архивах, некоторые творения Бита все еще бороздят гиперпространственные трассы. Сам Плигас уважал лишь финансы и науку, которая его в итоге изгубила. Палпатин же предпочитал всему тому политику и театр. Только вот не все его представления прошли как надо. В голове человека промелькнула картина его самого, уже императора. Нет, спасибо, но он обойдется и без этого. Победа ценой маленьких радостей жизни не совсем приемлема, особенно если можно было обойтись и без излишней театральности. Похоже, он немного ошибся и переиграл, увлекшись своей ролью и на мгновение забыв обо всем. Да и Винду, опасный противник, очень опасный. Пожалуй, тут он тоже совершил ошибку, недооценив Каруна, который оказался не только политиком, но и бойцом первостатейным. Несомненно, джедаев можно было скомпрометировать более изощренными методами, а Скайуэкера, наоборот, можно было бы подчинить куда более простым способом, и уж тем более, без членовредительства. Амидала, вот его слабое место. Видимо, он не придал должного значения их любви. А зря, на этом можно неплохо сыграть. Тем более, Скайуэкер теперь будет чуточку иным, менее самонадеянным. Что же до джедаев? Да, план пойдет своим чередом, вот только теперь, пожалуй, следует изменить концовку. Откинувшись на спинку кресла, Палпатин начал взглядом изучать потолок. Так будет куда интереснее. Не после, а до. Место, действующие лица, декорации, все это нужно продумать. Но общий сценарий уже начинает ему нравиться. Сначала получить оставшиеся из запланированных полномочий. Это займет время, от нескольких месяцев до полугода. Затем дискредитировать джедаев рядом неудачно на фронтах. Штурмовать внешнее кольцо для них будет непросто. А вот Викт за это время возьмет центральные миры сепаратистов. И тогда он сможет назначить его главнокомандующим. Пикантность момента будет в том, что совет, состоящий из магистров, должен будет подчиняться мастеру, а Викт, в свою очередь, будет подчиняться главе государства. Да, это будет забавно. А затем империя. Нужно разыграть все так, что это не только его личная инициатива. Слух там, разговор здесь. Ему не впервой создавать общественное мнение. Но джедаи будут против. Однозначно против. Нападение на него, в этом может помочь Энакин и слух о том, что Сидиус и Палпатин одно лицо, в здании Сената, при десятках и сотнях свидетельств. Доблестная Алая Гвардия, защищающая его своими телами. Да, после такого им не отмыться. Возможно, уместно будет участие в этом Викта и учениц, на его стороне, разумеется, на стороне законной власти. Может статься, они погибнут в этом бою, но станут героями империи, примером для подрастающего поколения. Впрочем, им так или иначе становиться героями, мертвыми героями, такие ценятся выше. Ну, а там дорога перед ним будет открыта, и ошибок он более не совершит. Да, такой сценарий намного интереснее. Бросив последний взгляд на голограмму вражеского флота, Абриуин обернулась к противоположной голограмме. «Ты готова?» Мириаланка, облаченная в легкие одежды, разительно отличающиеся от одеяния прежней Борисовфи, почтительно склонилась. «Да, моя королева, флот готов выдвинуться к планете в любой момент. Подождем, пока джедаи высадятся на поверхность. Сколько их там?» Обратилась она к дроиду-тактику, произведенному на одном из ее заводов. Опознавание вражеских сил закончено. Среди кораблей замечены принадлежащие следующим соединениям. Системная армия Аурик-1, командующий, высший генерал Мейс Винду. Системная армия Форн-5, командующий, Калумант Кай. Системная армия Беш-2, командующий, высший генерал Шаакти. Системная армия Дорн-4, командующий, высший генерал Луминар Ундули. Системная армия Херф-8, командующий, высший генерал Адигаллия. Другие малые соединения. Общая численность десанта может достигать 1 000 000 органиков. Количество боевых кораблей крупного класса – 320. Малых кораблей насчитывается 3000. Наш флот у планеты насчитывает 305-304 корабля. 303. Абри кивнула, прерывая речь дроида. Те корабли, что погибали сейчас возле колец Джанозиса, были лишь малой частью ее сил, что она успела скопить к этому моменту. В другой системе ее приказов дожидались 4000 боевых кораблей, и она, величественная звездная станция, даже недостроенная она представляет угрозу для любого флота. Правда, мощности того кристалла, что она создала, не хватило для первоначальных параметров проекта, и планету ей было не уничтожить. Крупный астероид или небольшую Луну, возможно, но не планету. Любой планетарный щит будет уничтожен, но не планета. Однако, падение мощности позволило увеличить скорострельность, а то время, что было потрачено на доводку основных систем станций, воплотило в себе и некоторую защищенность. Да, всю 160-километровую сферу было не защитить, но вот реактор и главное орудие, вполне. Наличие мощного щита шло дополнительным бонусом, ведь не нужно было расходовать энергию на то, чего не существовало. Жилые помещения, ангары, мусоропроводы и все то, что было в окончательном проекте.